Часть третья. Без 5:10 вечера на подходе к гауптвахте мы взяли этих двоих, Влада и Корня. Никому из нас не нужно было объяснять, где в военных городках располагается гауптвахта, но на всякий случай мы провели их от белого фиата до места. Влада загрузили в фиат, а Корню уткнули в затылок его же Макарова и заставили постучать в дверь и назваться. Дверь открыли, остальное уже было делом техники. Артиста и Муху мы нашли на голом бетонном полу Губы, просторной, недавно отремонтированной каменной коробки, без обязательных в таких местах двухъярусных железных нар. Рты их были плотно забиты тряпками со следами краски. Ими работяги, проводившие ремонт, вытирали, вероятно, свои шпателя и кисти. Веревок на каждом было столько, что их хватило бы на такелаж для небольшого парусника. Муха сидел у стены, артист валялся рядом лицом вниз. На затылке у него чернела запекшаяся на глубокой ране кровь. Но когда мы перевернули его и вытащили кляп, он открыл глаза, отплевался от ошметков цемента и краски и сердито спросил: «Вы где, вашу мать, болтались? Жрать охота?» «Будет жить», — поставил диагноз док. Снятыми с ребят веревками мы умотали троих стражей — Горба, Браню и Гришу. Сюда же на Губу перетащили из фиата Влада и Корня. Корня тоже связали, а рот затрамбовали теми же тряпками, как и другим. Связывать Влада и затыкать ему рот никакой необходимости не было. Его брал трубач и несколько погорячился. Тут же на Губе док осмотрел артиста и Муху. Вломили обоим прилично, но серьезных членоповреждений, к счастью, не оказалось. Более основательную медицинскую помощь док оказывал им уже в их номере деревянного теремка отеля, куда мы приехали на белом бандитском фиате и, к радости пани-владелицы, сняли рядом еще два двухместных номера. Пока док обстригал волосы вокруг раны на затылке артиста и обрабатывал рану какими-то жидкостями, артист так энергично, хоть и сквозь зубы, разъяснял свое отношение к современной медицине вообще и к способностям дока в частности, что я вынужден был его прервать. «Сам виноват. Тебе в детстве мама никогда не говорила, что не нужно садиться в машину к чужим дядям?» В половине 11-го пришел полковник Голубков, сообщил. Позвонил. Сказал, что на зеленую выйдем в 2 ночи. Пароль — Варшава, отзыв — Минск. Пора, ребята. Мы оставили дока заниматься артистом и Мухой, а сами собрали в сумки и рюкзачки всю оптику и на сером «Жигуленке» проехали к 5-му километру польско-белорусской границы. Трубач удивился тому, как ровно и почти бесшумно работает движок этой развалюхи. «Объясняю для невежд», — отозвался Голубков, напряженно всматриваясь в серую ленту приграничной лесной дороги, еле освещенную под фарниками машины. «Год выпуска этого автомобиля — 73-й, а в то время «Жигули» комплектовались двигателями итальянской сборки». И ходили эти движки не по 100 000, как нынешние, а по 500 000 каме, а иногда, говорят, и больше. «Ну, дядя Костя», — восхитился трубач, — «вы, оказывается, разбираетесь в тачках». «Я не в тачках разбираюсь, племяш, а в жизни». Голубков загнал «Жигуленка» в густой кустарник и заглушил двигатель. Над пограничной полосой стелился болотный туман. В разрывах низких дождевых облаков скользила идущая на убыль луна. За подлеском и просекой темнели плотные еловые кущи, за ними поднимались корабельные сосны. Никакого движения нигде не замечалось, не слышно было никаких звуков, только издали, от нови двора, еле-еле пошумливало. Звук моторов, музыка из баров, неразличимо все вместе. По заметкам, которые делали артист и Муха, дожидаясь нашего приезда, мы изучили каждую ложбинку и пригорок в районе Зеленой. На польской стороне патрули проходили раз в 40 минут, на белорусской — раз в 54 минуты. Собак не было. Солдат-то нечем было кормить, а у овчарок рацион посерьезней. Колючка давно уже провисла и обвалилась вместе со столбами. Контрольно-следовую полосу перепахивали хорошо, если раз в неделю. Она была истоптана коровами и козами, забредавшими в запретную зону с обеих сторон некогда неприступного межгосударственного рубежа. Так что пересечь его не составляло никакого труда, что мы с трубачом и сделали. Боцман и полковник Голубков остались на польской стороне, рассредоточились в подлеске, чтобы максимально расширить зону обзора. У Голубкова был его бинокль с приставкой для ночного наблюдения, у боцмана оптика от арбалета, а у нас с трубачом приборы посерьезнее – стереотрубы с ночным видением. У нас и задача была посерьезнее – проследить, что будет происходить на белорусской стороне границы, как только контрольный звонок в Москву приведет в действие некий механизм, подготовленный для нашей встречи. Этот механизм и интересовал нас сейчас больше всего.